Глава 5. И пока Верлиока, кряхтя, поднимался со ступенек, да тяжело переваливаясь, хромал в избу, Архип уже все подготовил по высшему разряду. Котел закинул на печь, на массивный стол сметал две тарелки с аппетитно дымящимся мясом, в то, что поболее с горкой для хозяина, под его богатырские стати, в то, что поменьше пара небольших кусочков для себя. «Не побрезгуй, батюшка», промолвил Архип, взбираясь на придвинутый к столу ящик. Верлиока жил бобылем и потому имел у стола только одну лавку. «Отведай!» От тарелки вкусно пахло вареной свежаниной. Травы, которыми сдабривал варево приготовки колдун, и темный настой, которым щедро приправил уже при подаче, распространяли настолько густой одуряющий запах, что рот великана, вопреки любому размышлению, наполнился слюной. Не заставляя себя долго упрашивать, он бросился к столу и схватил прямо руками самый большой кусок. Яростно рыча, великан запихал его в рот. Обжигаясь и давясь раскаленным, словно вышедший из горнила железом мясом, обливаясь пряным тягучим соусом, пачкая в нем и вытекающим жиру спутанную неухоженную бородищу, одноглазый громила шумно дышал, отплевывался и оглушительно чавкал всем своим видом, демонстрируя крайнюю степень удовольствия. Когда тарелка опустела больше, чем наполовину, и Верлиока утолил свой голод достаточно, чтобы вспомнить, что он за столом не один, ноздри его защекотал еще один непривычный аромат. Он с удивлением отвел свой единственный глаз от тарелки и уставился на уже закончившего трапезу человека. Архип, расслабленно развалившись на сундуке, с полуприкрытыми глазами посасывал резную деревянную трубку, выпуская густые облака белесого дыма. И густой землистый запах этого табака, сладковатый и насыщенный, настолько же отличался от привычной верлеоки копеечной северной махорки, которой ему удавалось изредка разжиться от незадачливых торговцев до путешественников, насколько свежая родниковая водица отличается от тухлой болотной жижи. Архип, словно почувствовав взгляд хозяина, приоткрыл глаза и тепло улыбнулся чудовищу. «Угостить табачком, батюшка?» «Давай трубку набью тебе. Не трава нашинская сушеная, не лапти молотые. С югов, из Турции самой доставленные». Верлиока не имел никакого представления, что это за такие Турции и где они находятся, но от табачка оттуда отказываться даже и не подумал, а сразу протянул инструмент колдуну. И снова на глазах чудовища начало разыгрываться то ли какое-то священодействие, то ли чародейский ритуал. Архип вытащил из сумки пакет с мелкомолотым черным порошком и жестяную банку с табаком и принялся укладывать их в люльку слоями вперемешку, тщательнейшим образом утрамбовывая пальцем каждый слой. «Так вкуснее будет, поверь, батюшка», – уверенно ответил он на удивленный взгляд чудовища. В какой-то момент Верлиоке надоело ждать, он выхватил трубку у гостя и засунул в рот. Из очага он достал лучину и, ткнув в табак, глубоко затянулся. Последней осмысленной мыслью чудовища было удивление от того, что на губах его гостя змеится победная злая улыбка, а потом люлька с громким шипением разлетелась снопом белых искр. Яркая вспышка ослепила единственный выпученный глаз, хлопья горящего табака опали на одежду и бороду и тем мгновенно вспыхнули чадящим пламенем. Из-за нечистоплотности Верлиоки горючий состав из приготовленного в алхимическом тигеле земляного масла, который хитрющий колдун смешал с травяным соусом, пропитал и волосы, и одежду, а горел он очень хорошо. Верлиока вскочил, выплюнул трубку и, что есть мочи, заорал, выбросив изо рта столб огня, словно заправский змей Горыныч из всяких былин. Все тот же состав, проглоченный во время еды тонкой горючей пленкой, растекся по пасти и глотке чудовища, и несколько искр, проглоченных в момент взрыва трубки, оказалось достаточно, чтобы воспламенить его. Истошно вереща, Верлиока бросился к двери, намереваясь, видимо, нырнуть в стоящую около крыльца огромную бочку с водой, но Архип вскинул руку и произнес слово. «Магия слов настоящая, всамделишная волжба, почти позабытая, не деревенские заговоры». И рассыпанные по полу гвозди, послушные его воле, зашевелились, встав на шляпки остриями вверх. Гвозди были не совсем обычные, хоть и не несли в себе никаких чар. Просто откованы они были из самородного железа, не познав ни тигля-плавильщика, ни горна-кузнеца. Холодное железо – первейшее средство против всякой нечисти. Единственный его недостаток – уж очень плохо поддается волшебству. Только самое древнее и мощное могло с ним совладать. На один из таких гвоздей Верлиока и наступил своей здоровой ногой. Взревев еще раз, гигант оступился и, словно подрубленное дерево, рухнул головой, разворотив очаг и опрокинув на себя все еще кипящий котел. Рев неожиданно оборвался. Гигант замер то ли от боли, то ли от силы удара, лишившись сознания. Архип медленно поднялся с сундука и подошел к распростертому врагу. Выглядел тот ужасно. Волосы на голове и роже практически полностью сгорели, кожа была покрыта многочисленными волдырями и ожогами, единственный глаз то ли от огня, то ли от крутого кипятка лопнул, словно перезрелая тыква, и почти вытек. Руки, лицо и плечи были покрыты страшными волдырями от ожогов, но пламя от воды потухло, а главное, Верлиока все еще был жив. Грудь его тяжело, порывисто и неровно, но явственно вздымалась». Убить такое чудовище было очень непросто, поэтому Архип поспешил убраться подальше. Дверь он подпер костылем, прошептал несколько строчек над закопанным у порога гребнем, а потом бросился освобождать детей. Мальчишки все так же крепко спали, не добудиться, и сейчас это было только на руку. Некогда было тратить время, чтобы их успокаивать и объяснять, что от них требуется». Оставшимся от Никифора топором Архип снес замок, закинул одного на левое, другого на правое плечо, благо те были худющими, и жилистый Архип, почти не замечая их веса, помчался в лес. Уже на опушке Архип услышал тяжелые удары в двери избы. Верлиока пришел в себя и теперь собирался выбраться. Этот лоб расшибет, но отомстит обидчику». Архип ни на секунду не обманывал себя, он понимал, что, несмотря на хромоногость Верлиока, бегать умел быстрее оленя, ведь был существом сверхъестественным. Да и без глаз следа колдуна он не потеряет, по нюху, что ли. Оставалось надеяться только на скорость собственных ног и то, что слепой монстр будет передвигаться значительно медленнее. Мысли эти прервал треск сносимой с петель двери и очередной вопль ярости, когда Верлиока угодил в очередную приготовленную для него ловушку. До заката оставалось уже немного времени, а до озера, где все еще должен был ждать омутник, еще более трети версты, и Архип побежал, что было сил. На берег колдун выскочил спустя чуть больше, чем четверть часа, сопровождаемый звуками близкой погони. Верлиока, несмотря на раны и собственную слепоту, и не думал оставлять жертву в покое, и с упорством безумного кабана ломился сквозь лес. Позади только и слышались, что оглушительный треск ломаемых столетних деревьев, да яростные вопли обезумевшего от боли и ярости чудовища. Речной дух терпеливо ждал на условленном месте, хотя и выглядел слегка обеспокоенным. «Занятно ты разгневал его, человек». Удивленно покачал он головой. «Чую, потом он на мне отыграется. Бросить бы тебя здесь». Несмотря на угрожающий тон и смысл своих слов, все тот же мокрый плотик омутник подогнал. Он поклялся, причем тем образом, который не мог никоим образом нарушить. Архип запрыгнул на доски и устало скинул детей рядом. Хоть и невесомые поначалу после стремительной погони, теперь они оттягивали руки не меньше, чем мельничные жернова. Плот тут же отчалил от берега и со скоростью щуки помчался на другую сторону заводи. «Так, не жди!» Архип все еще не мог восстановить дыхание и мог говорить только короткими рубленными фразами. «Ты здесь хозяин. Утопи его и делов-то!» «Утопи!» – неуверенно засмеялся бес. «Ты думаешь, я не пробовал? Силен аспид сверх всякой меры. Чуть меня в прошлый раз на куски не разорвал». «Так-то раньше», — продолжил увещать Архип, — «а теперь я его серьезно подранил. Слепой он теперь и уставший. Любо-дорого будет». И, подтверждая его слова, из леса кувырком выкатился Верлиока. Выглядел он еще хуже, чем в хижине. Волдыри и ожоги, оставленные огнем и кипящей водой, были разодраны в клочья. По плечам, груди и штанам, пачкая все, текла мерзкая желтоватая сукровица. Из опухшей пустой глазницы, наверняка причиняя сильнейшую боль, торчали несколько веток и вроде бы осколков кости. Все открытые части тела, не затронутые огнем, покрывали многочисленные синяки и ссадины. Лишенная бороды и волос, одутловатая рожа казалась еще более уродливой, а из перекошенной пасти с кривыми редкими желтыми зубами в стороны разлетались комья алой пены. Подняться у великана получилось только с третьего раза. Первые два неуклюже вывернутая деревянная нога предательски уходила в сторону, и он падал Харри прямо в грязь, оглашая округу очередным яростным воплем. На третий же он сообразил проползти по мокрой глине до ближайшего кустарника и кое-как выпрямиться, держась за него. Архип поймал задумчивый взгляд омутника. «Это второй шанс, второго может и не быть», — с видом змеи-искусителя промолвил он. Тем временем Верлиока неохотно вошел в воду. Ступал он опасливо и осторожно, все еще чувствуя близость обидчика, но ощущая определенную неуверенность в непривычной для себя стихии. Сердце колдуна сжалось, если речная нечисть трусит, если пропустит Верлиоку, ведь данная клятва не препятствует ему сделать это. Даже если удастся добежать до деревни, в чем Архип глубоко сомневался, он тоже был до крайности измучен. Сколько народу поляжет прежде, чем сумеют добить чудовищную тварь. Плот мягко ткнулся носом в заросший травой берег, а Верлиока зашел в воду уже почти до груди, когда из воды вытянулась тонкая синюшная рука, схватившая великана за одежду. Потом вторая, потом третья. Архип, боясь поверить в удачу, повернулся к омутнику. Теперь уже по распухшим синюшным губам речной нечисти змеилась победная улыбка. «Солнце почти село, колдун», — кивнул он на длиннющие тени. «Уходи, пока я занят. Потом таким добрым не буду». Архип вежливо, без намека на насмешку, в пояс поклонился нечисти, подхватил детей за штаны и спрыгнул на берег. Позади в реке все усиливалась возня, громкие плески перемежались рычанием Верлиоки. Поднявшись на горку вверх от реки в сравнительной безопасности, Архип обернулся и увидел незабываемое зрелище. Слепой, израненный великан судорожно дергался, продолжая упорно брести вперед. Он находился уже по грудь в воде и мог только неуклюже отбиваться от тянущихся рук, хватавших за одежду, за обрывки кожи, дергавших и норовивших уронить, затянуть под воду. Пока что речным обитателям не удалось хоть сколько-нибудь серьезно замедлить Верлиоку, они только раздражали его. Видя это, омутник, сжалившись и вытянувшись словно щука, разогнался и с глухим стуком врезался гиганту в грудь. Тот покачнулся и медленно завалился назад, погружаясь в омут под злобный булькающий хохот. Не собираясь ждать очевидной развязки, Архип закинул детей на плечи и укрылся платком. «В траве, где шепчет ветер, крадусь я неслышим». Дальнейшее путешествие было пусть не очень быстрым, все-таки телесное и душевное напряжение давало о себе знать, изматывая человека, но прошло практически без приключений. Единственное, что беспокоило Архипа, вернувшийся и даже, кажется, ставший еще более внимательным странный взгляд, то самое ощущение чужого скрытого наблюдения, которое преследовало его с самого первого применения своих колдовских способностей в этом лесу. Но поскольку при этом смотрящий, кем бы он ни был, никоим образом себя не выдавал, препятствий чинить не собирался, Архип просто отложил его загадку в долгий ящик, сосредоточившись на более насущной задаче – спасении детей. Сложно им, наверное, придется, теперь совсем без отца. Хотя, если подумать, каким пропащим человеком был Никифор, может и лучше, что их кто-то возьмет. Деревенские сирот никогда не бросали – во-первых, так или иначе, все друг другу были родичами в общине, пусть и седьмой водой на киселе, а во-вторых, свободные руки в хозяйстве всем были нужны. На берегу реки Архипа ожидало такое ощущение население всех близлежащих деревень и хуторов скопом. Мужики, бабы, дети – все толпились, галдели и опасливо косились на лес. Палили костры, Архип очень надеялся, что не из тех дров, что были заготовлены по его просьбе. Детей-то он спас, но нечисть уже почуяла и пометила их. А значит, покоя им не будет более никогда и нигде. Или найдут сами, или приманят. А в худшем случае вообще сами в нежить обратятся. Мало ли какие росточки в их душах засели. Нужен был непростой и достаточно опасный ритуал. Забывшись в своих мыслях, Архип перешел речку, как есть, под чарами личины, и сперва даже не понял испуганных криков баб, а потом, сообразив, что все они видели круги на воде от человеческих ног, воду ее ведь не обманешь, как и землю, они видят не мышь, но человека, а значит и следы от него остаются человеческие. Видя, что мужики посмелее стали хвататься за колья и факелы, Архип сдернул покрывало, явившись перед миром во всей красе. Разгвазданный, забрызганный кровью, с двумя бездыханными телами детей на плечах. Мужики вздрогнули. В толпе кто-то вскрикнул и запричитал. «Цыц!» – рявкнул Архип, не давая начаться всеобщему гомону. «Василий! Андрей!» – позвал он и удовлетворенно кивнул, когда помощники выскочили, словно бесы из табакерки. Имя третьего он так и не удосужился спросить. «Все заготовили!» – совместный кивок. «Тогда, Василий, хватай детей и народу побольше, лучше баб, тащите их к глине». Несколько человек, мужчин и женщин, не дожидаясь оклика, сами вышли из людской кучи и с великой осторожностью приняли у колдуна его все еще крепко спящую ношу. «Детей раздеть, обмазать глиной с головы до ног, так, чтоб ни одного пятнышка кожи не проступало. Чем гуще, тем лучше». «Торопитесь, времени у нас мало. Как закончите, туда несите, к кострам. Андрей, клади два костра и разжигай. Да не скупись, гореть должно так, чтоб в аду жарко стало. Понял? Давай, брат, вперед, время не терпит. Семен!» Молчаливый охотник неслышно выскользнул из темноты и протянул горсть перьев. Архип их придирчиво осмотрел в неверном свете костров и, убедившись в том, что Бирюк умеет исполнять требуемое так, как никто другой, с чувством отблагодарил его. «Найди 12 мужиков, друг, пусть возьмут 12 ведер и встанут у костров, у каждого по 6. Сам между ними встань, приготовься, дам первый сигнал, пусть трое воду в костры льют, дам второй на детей, понял? Ну, там поймешь, когда дело станется. А теперь все, идите». «Мне подготовиться надо». Скинув забрызганную кровью одежду, Архип по-быстрому ополоснулся в реке и накинул легкую рубаху почти до колен. Смену одежды он всегда носил в своей, казавшейся со стороны бездонной сумке. Первостихии, к которым он собирался обращаться с довольно специфическими просьбами, всегда были древними, капризными и непредсказуемыми сущностями, а потому уважение к ним стоило выражать в том числе и во внешнем виде. Там же в стопке бумажных листов, скрепленных суровой ниткой, на которых каждый квадратный вершок был покрыт словами, рисунками и символами, нашелся нужный заговор. Не совсем то, что нужно, все-таки к такой ситуации заранее подготовиться было никак нельзя, но Архип, как любой связанный с колдовским искусством, был достаточно неплох в импровизации. Приходилось выдумывать. Весело затрещав хворостом, в отдалении загорелись костры. И эти тоже справились с задачей выше всяких похвал. Кострища сложили огромный, из хороший стол, хворост и дерево приволокли сухое, занялось быстро, горело ярко и жарко. Архип медленно вышел из круга света и мельком глянул на принесенных сюда же детей. На первый взгляд все было сделано выше всяких похвал. Жирная рыжая глина покрывала детские тела, которые держали по двое крепких мужиков, густым и толстым слоем. Указав мужикам встать в нужные места и отбросив посторонние мысли, Архип закинул голову и громким гулким голосом заревел тягучий речитатив. «О, мать земля, услышь меня, жизнь забери, что впредь дала». Медленно, полностью подчиняясь ритму заговора, он начал движение от самого края освещенного кострами пространства по крутой спирали, центром которой были измазанные глиной детские тела. И с каждым шагом, каждым слогом, казалось, земля под ногами тихонько вздрагивала. и вместе с ней возьми с собой все зло, что вьется над головой». Лица державших детей мужиков исказились суеверным страхом. Любой из них в тот момент готов был поклясться, что после последних слов тела у них в руках потяжелели на добрый пуд, а глина стала настолько холодной, что заломила руки. Но разжать пальцы, отступить и покрыть себя вечным позором на глазах у односельчан они и не подумали. Правда, когда Архип отдал жестом сигнал бросать детей в огонь, выполнили они это как-то излишне быстро и рьяно. Но кто мог бы их винить в этом? «Отец, огонь, ты гой еси, жар в сердце юном погаси». Брошенные тела рухнули в центр ярко пылающих костров, разметая тучи сверкающих искр. Но вместо того, чтобы разлететься по ветру или погаснуть на земле, искры эти закружились медленно пульсирующим в такт словам Архипа облаком. «И пусть во тьме утратят след все те, кто мне алкают бед». Короткий взмах руки, Семен и вправду все понял. Отправил шестерых мужиков с ведрами плеснуть в воду в костры, по трое на каждый. «Сестра водица, кровь мою, всю без остатка отдаю». Те, кто стояли близко, увидели, что выливавшаяся из ведер в огонь вода была непривычно вязкой, словно сливки или кровь, и цвет ее в неверном свете костров казался слишком уж темно-алым. «И с нею пусть уйдет во плес и тать, и самый ярый бес». Вопреки ожиданиям, вода не загасила костры и даже не уменьшила их жар, да и сама она не взметнулась в небо облаками едкого пара, а словно бы просто прошла сквозь огонь, не повредив ему. Архип выхватил из кармана горсть перьев и швырнул их следом. «О, ветер, детский брат поры, мое дыхание забери!» Откуда-то с севера налетел порыв ветра, мощный и холодный, продирающий до самых костей. Он, правда, даже и не думал беспокоить вздымавшееся до уровня верхушек деревьев пламя. «За ним умчатся в край иной, кто по пятам идут за мной». После этих строк Архип, уже стоящий около гигантских костров, сделал еще один шаг вперед, прыгнув в первый, не переставая верещать. «Отец, огонь, услышь мой зов, и разожги во мраке вновь!» Прежде чем затих первый испуганный крик, он выскочил обратно, живой и невредимый, держащий в руках крупный ком спекшейся глины, в которой только с большим трудом можно было признать человеческую фигуру. Бросив свою ношу на траву, Архип нырнул во второй. «Двух душ пылающих огни, то, что забрал отец, верни!» И вот уже на траве лежат, источая жар, две фигуры, а колдун падает перед ними на колени. Рубаха его тлела, в многочисленные прорехи видно, что волосы на груди, руках и даже срамном месте от жара свернулись в комочки, но кожа была чистой, без следа ожогов. Наклонившись над первым куском глины, Архип поднял к небу сложенные замком кулаки. «О, мать земля и хлеб и соль, прошу, родиться вновь позволь!» С силой он обрушил на глиняный кокон могучий удар, настолько сильный, что тот лопнул, разлетевшись мелкими острыми осколками, даже посек кого-то из деревенских, неосмотрительно подошедших слишком близко. «Тому, кто ускользнул за край, что забрала, прошу, отдай!» Новый удар, и еще одна оболочка разлетелась на куски. Теперь зеваки могли рассмотреть ребенка, что был в ней заключен. Зрелище обожженного, покрытого черной коркой, из прожарившейся кожи и плоти, сквозь частые трещины, в которой вытекает сукровица тела, оказалось для кого-то чрезмерным. Раздались крики ужаса и звуки рвоты. Архип не думал отвлекаться на всю эту мелочь. Он наклонился к лицу несчастного, к тому месту, где сквозь прогоревшую плоть были видны казавшиеся на фоне черноты неестественно белыми зубы. «О, ветер, славный, добрый брат, чей нрав суров, гордач я стать!» Он сильно дунул в изуродованный рот ребенка, и в то же мгновение тот хрипло, болезненно вдохнул. Если можно назвать вырвавшийся из его горла болезненный булькающий звук дыханием. Архип уже повернулся к следующему несчастному. «Дыханье самой жизни суть, срок, что отнял, пришел вернуть». И ситуация повторилась, только теперь ребенок издал что-то отдаленно напоминающее стон. «Сестра вода, отринув тлен, верни же кровь в каналы вен». Архип взмахнул руками, подзывая оставшихся водоносцев. Те не менее перепуганные, чем остальные соседи, сперва не поняли знака, но Семен отвесил ближайшему оплюху, и все зашевелились. «Что унесла река, пора дать, любезная сестра!» И, повинуясь жесту колдуна, мужчины опрокинули ведра на изуродованные тела детей, по три на каждого. И в очередной раз случилось невиданное. От мальчишек в воздух поднялись столбы пара, словно воду вылили на раскаленный металл. И пара была значительно больше, чем могли дать шесть ведер. Всю округу заволокло тяжелым теплым паром, и в воцарившейся затем глухой белесой мгле напряженным крещендо, словно последний удар молота по шляпке гвоздя, разнеслось «Аминь». Когда туман ушел к реке, а потом и ниже по течению, пораженные до невозможности люди увидели, что на земле лежали двое совершенно здоровых, хотя и полностью лишившихся волос детей. Кожа их была красной, словно после хорошей бани, а рядом, что называется, на четырех костях, стояла, опершись о землю, Архип. Он тяжело дышал и потерянно качал головой, но тоже, кажется, был вполне цел. К мальчикам тут же бросились женщины, давай кутать, вытирать. Архипа же подхватили сразу несколько крепких рук. Кто-то сунул ему в рот горлышко бурдюка. Архип машинально выпил и закашлялся. Горькая, обжигающая жидкость, казалось, могла дать фору недавнему костру. Она обжигала рот и внутренности, отгоняя прочь усталость и прочищая укутавший разум туман. «Бесы тебя одери, ядрёно как!» Выдохнул он и тут же, словно опасаясь, что отберут, присосался к меху еще раз. Мужики облегченно заржали, кажется, о состоянии колдуна они переживали весьма искренне. «Жив Архип, очухается, тащи его в дом. Никифора надо найти, весть сказать. Где он?» – загомонили вокруг. «Мертв, Никифор», – нехотя проговорил Архип, и хотя голос его был слаб, но заставил замолчать всех, даже гомонящих около детей баб. «В лес пошел, детей спасать. Там он», – кивнул в сторону своей одежды и с удивлением обнаружил лежащий поверх одежды старый ржавый топор. «Его кровь. Все, что осталось». «Непутевый был мужик», – проговорил какой-то старик, стягивая шапку с головы. «Но помер, кровинку свою спасая. По чести похороны справим. Заслужил». «Да, заслужил», – ответил Архип и снова приник к бурдюку, стараясь отбить запах варящейся в котле человечины. Глава шестая. Отбрехаться от гостеприимных жителей ночной удалось далеко не сразу. Не отпускали до тех пор, пока буквально каждый сельчанин не заявился к дому Василия, где Архипа оставили ночевать, чтобы тем или иным образом выразить колдуну свою признательность. Даже привычная опасливость по отношению к роду его деятельности отступила куда-то на задний план. И по старой деревенской традиции приходили они не с пустыми руками. Нет, ничего действительно ценного, вещей или, не дай бог, денег они не несли. Боялись обидеть подозрением в корысти. А вот еды или выпивки... В общем, к вечеру второго дня Архип сам себе напоминал прилично откормленного к осени хряка. Ну так и не смог отказать никому, и от каждого каравая, каждого куска солонины, каждой запеченной специально для тебя забили курочку. Архипушка, не обижай бабушку, старался откусить хотя бы кусочек, а из каждого принесенного бутыля сделать по глотку. И признаваться, это было чертовски приятно. Когда-то давно, когда он только приехал сюда, в глушь, уж 15 с гаком лет назад, он не особо старался влиться в местный мир. Жил на отшибе, пугал озорников, сам же распускал про себя пугающие слухи. Его устраивало подобное спокойствие, размеренное существование, да и происхождение вкупе с прежними увлечениями его способствовали определенному высокомерию. Не любил дворянин по роду, да еще и ученый всяким древнейшим мудростям, по одному слову которого принимались плясать польку демоны из глубин гиены, простой люд. Презирал его, и народ отвечал ему, разговаривающему с каждым через губу, тем же. Но 4 года назад пришла большая беда. По губернии безжалостной косой прошлась холера. В Чернореченске целые кварталы заколачивали досками, чтобы сдержать болезнь. По властям под корень вымирали деревни. А в Крапивинской общине даже нового кладбища копать не пришлось. И все от мала до велика знали, чья это заслуга. Архип, самоотверженностью удививший даже его самого, беспокоя и сна, варил зелья и выхаживал больных. Детей, стариков, баб или мужиков, зажиточных и нищих, чьим имуществом была только последняя рубаха. Архип помогал каждому. Больше месяца он просто жил в огромном анбаре, спешно переделанном под госпиталь. Надорвался тогда знатно, сам после мора слег на месяц в постель, но справился с сотней, ежели не тысячи, костлявой не отдал. Не за прибыток старался и даже не за благодарность, не нужна она была ему». Привык уже за годы нелюдимым быть, просто что-то повернулось в его душе, понял, что должен. И от того-то глубины души поразился, когда крестьяне отплатили ему по чести. Его хворого и бессознательного взяла на постой Дарья, вдовая купчиха, обоих сыновей которого спас в тот год от смерти. А деревенские мужики, пока он без сил был, порешали навече, да снесли его старый плохонький домик, который кое-как сварганил еще в первый год жизни в Крапивине, да отгрохали ему хоромы, сделавшие бы честь и иному барину. Поправили забор, стайки, выкопали новый колодец, коновесь справили, бабы в порядок привели его аптекарский огород. А уж про то, какие разносолы ему каждый день таскало благородное деревенское бабье, и говорить не стоило. Кормили на убой, лучшим, что было. И вот тогда Архип впервые поймал себя на мысли, что ему нравятся эти люди». А потом отца Петра, старого сварливого священника, принявшего некогда на себя ответственность за приблудного колдуна, сменил Григорий. Ни на золотник, ни лучше предыдущего характером, но, несмотря на размененный 5-й десяток, еще и истово верящий. За что уже не раз пострадавший, но все равно понимание и умение закрывать, где надо б народ, не наживший. А еще намертво вбивший себе в тупую башку, что Архип вот-вот готов раскаяться. Надо лишь его подтолкнуть. Сколько копий было сломано в полуночных, яростных, до хрипа, и даже чего греха таить до кровавой юшки теологических спорах за стаканом браги уж и не счесть. И опять, несмотря на всю язвительность и насмешливость Архипа, он проникся уважением к этому уверенному в своем деле, достойному по всем статьям человеку, который не только от прочих требовал соблюдения поста с заповедями, но и сам их чтил паче живота. И последним ударом, расколовшим броню нелюдимости, стала Дарья. Все еще ослепительно красивая, несмотря на 2 детей, да каторжный труд по умножению оставшегося от мужа имущества, и при этом дьявольски умная баба. Она ж почти год обхаживала колдуна, даже дело общее с ним завела, естественно, не в ущерб себе, не девка поди глупости из-за влюбленности творить, лишь бы чаще ему глаза мозолить. И ведь добилась своего, охомутала, окрутила, да так быстро и ловко, что Архип и оглянуться не успел, как пошли разговоры, что вот старший на ноги встанет, наследство отца в руки окончательно возьмет, и она к нему на хозяйство с концами и переедет». Собственно, и возражать-то особой охоты он не имел. Прикипел, привык, захотелось остепениться. А как баба у него завелась, так поп в проповедях перестал клеймить колдуна сатанинским отродьем. Как зелья его в лавках появились, так и народ к Архипу своим ходом потянулся. Со своими простыми бедами и горестями. У кого корова слегла, кто с лихорадкой слег после того, как воды грязной на охоте хлебнул, а кто из города и болезнь срамную приволок. Все к Архипу шли. И многим, хоть и не всем, всем вообще никто помочь не может, даже Господь. Он помогал. Кому зельем, кому чарами, а кому и просто добрым словом. И вот тогда понял Архип, что обычная человеческая благодарность стала приносить ему удовольствие. Нет, он не перестал быть сварливым и язвительным, не перестал ругаться, хамить и богохульничать, но куда чаще замечал за собой стремление делать добрые дела. Даже в ущерб себе. Вот что мешало ему в этот раз не лезть на рожон? Ведь будь Верлёка чуть умней своего костыля, он бы ему башку запросто открутил. Чем думал? На что надеялся? А бес его знает. Захотелось в героя поиграться. Но даже сейчас Архип честно себе признавался, что даже зная, с чем ему придется столкнуться, все равно пошел бы в лес. Но не мог он поступить иначе. А значит, нечего себя за безрассудство поедом есть. Не первая глупость в его жизни, и даст тот, кто за ним присматривает, не последняя. С такими мыслями Архип складывал богатые гостинцы в переметную сумму. Много их было: мясо, овощи, соленья, выпивка, яблоки, варенье, выпечка, патока, мед дикий, мед домашний. Не поскупились местные спасители отблагодарить. Вроде и не всем помог, а только детей пьяницы вытащил. А вот каждый, чего мог, отсыпал. Удивительные люди. Дети, к слову, в себя пришли, но пока только и могли, что в кровати лежать. Ни ноги, ни руки не слушались. Помнили они произошедшее очень смутно и только в общих чертах. Словно случилось оно не вчера, а годы назад. И смерть отца приняли настолько же. Поплакали, конечно, но без излишнего. Оно и к лучшему, глядишь, переживут проще горе. Забрал их к себе Андрей, тот тощий мужик, что вызывался с колдуном в лес идти. Его с Марфой, женой, значит, Господь своими детьми не наградил, так уж получилось, так она в приемыши вцепилась, мол, не отдам никому, сами воспитаем. Андрей спорить не стал, не дурак, поди супротив хозяйки в таком деле перечить. Да и видно было, что он сам не против, детей понянчить самому хотелось. Ну пусть, подумал Архип, всем лучше будет. У Андрея дом ладный, хозяйство хорошее, мальчишкам всяко сытнее будет, чем у отца пьяницы, земля ему пухом. Никифора схоронили по-быстрому. Поп, несмотря на вмещающееся не в каждую дверь пузо, всегда был легок на подъем, а потому примчался еще в ночь. Утром же за деревней на скромном погосте исправили обряд. Поскольку тела не было, то обошлись без гроба. Выкопали яму, сложили залитую кровью одежду, да поставили крест. Ну и Архип, когда никто не видел, прикопал в той же могиле два куска вареного мяса. Кем бы он прежде не был и какой бы грех в своей жизни не совершил, но есть человечину не собирался, а потому тогда в лесной избушке просто спрятал в сумку, едва отвернулся великан. «Как жил Никифор непутево, – подумал он тогда, – так и помер. И похоронены от него были только пару кусков вырезки с южными травами». В общем, тронулся он только утром третьего дня. Ехать пришлось одному. Григорий с Семеном ушли еще вчера. Первый валил все на то, что ему троих крестить еще надобно до воскресения. А второй ничего не сказал. Просто как-то зашел, подал руку, да отправился по своим охотничьим делам. Тронулся Архип с первыми петухами, едва дорогу можно было разобрать. Гнать лошадь он не собирался, не было в том нужды. А добраться до дому хотел к обеду. Делать было особо нечего, и он не размышлял над произошедшим, над Верлиокой, которому тут делать было совершенно нечего, о скотине этой так далеко на востоке, у самого пояса, отродясь, не слышали. Они ближе к морю встречались, на Псковщине, а то и южнее. Что могло его сюда привести? Да и взгляд этот. Кто ж в тайге такой сильный да любопытный завелся, что сквозь морок смотреть может? И главное, каковы его намерения? Эх, слишком много вопросов терзали разум Архипа, мешая ему наслаждаться, возможно, последними теплыми осенними днями перед грядущим окроступицей. За тяжелыми мыслями Архип не заметил, как добрался до Крапивина. Село встретило колдуна привычным шумом, ревом, воем и гоготанием скотины, людскими голосами да задорным детским смехом. Еще до околицы за его лошадью увязалась стайка шпаны обоих полов, довольно нагло выпрашивающая у дядьки-колдуна превратить кого-нибудь в лягуху. Причем жертву для этого предлагали наперебой, устроив основательный галдеж. От шантропы, впрочем, удалось откупиться калачом из гостинцев. Архип их не жалел, все равно до сладкого был не шибко охоч, да и не съесть одному такие запасы. По пути он заехал к кузнецу, заказал у него хладнокованных гвоздей взамен использованных. Тот поупрямился, конечно, не любил он таким путем ковать, уж очень муторно было, но хорошая оплата и старый добрый Магарыч помогли переубедить. Дело, впрочем, было не быстрое, а потому сговорились на следующий месяц. Заехал Архип к старости, поведал, как и что было, ничего не утаил. Таков был его уговор еще с прежним отцом нынешнего. Тот тоже крепко над произошедшим задумался и даже предложил в город весточку кинуть, чтоб кого из коллегии послали разобраться под Сабили. Архип такое решение одобрил и помог письмо то написать. Староста был человеком образованным, читал бегло, с арифметикой дружил, да и сам писал так, что любой приказчик обзавидуется. Но все-таки перед размашистым, почти каллиграфическим почерком колдуна испытывал детский восторг и при любом поводе подряжал того на это дело. Полюбоваться, чтобы. Там же и пообедали, а под шумок Архип сгрузил Ангелине Сидоровне, крепко сбитой смешливой старостиной женушке, добрую половину привезенного из ночной. Все равно лошадь оставлял, а на своем горбу не особо потаскаешь. Остальное, по большей части сладкое, он планировал раздать Дарьиным сыновьям. Он к парням в отцы, конечно, не набивался, но при случае подкупом не брезговал. Мало ли как жизнь извернется, глядишь и пригодится. Собственно, к Дарье, а точнее в ее лавку, он и отправился следом. Тем более, что находилась она аккурат по пути от деревенского центра с церковью до старостиным домом и его околицей. Саму купчиху не застал, в лавке всем распоряжался Мишка, молодой, только женихаться задумал, но ухватистый, весь в отца с матерью пошел парень. Мишка Архипа не то чтобы любил, вроде даже ревновал к матери слегка, хотя отлично помнил, кому был обязан жизнью, а потому всегда был безукоризненно учтив и предупредителен. Да и цену на товар слегка скинуть никто не гнушался. С благодарностью приняв гостинцы и торжественно пообещав угостить брата, он рассказал, что матушка сразу после обеда отправилась в новый амбар, где приказчики никак не могли обмерить недавно завезенные из Чернореченска ткани. Делов там на пару часов, а оттуда она уже обещала заглянуть к Архипу. Видать, прознала уже от кого-то, что полюбовник в село вернулся. Оно и неудивительно, село хоть и большое, но народ вечно шлындрает, да трепится почем зря. Быстрее любой царской почты новости разносит. По прикидке обоих, эта пара часов как раз вот-вот должны были закончиться, а потому колдун поспешил до дому. Негоже заставлять зазнобу ждать дольше необходимого. Так и оказалось. Еще у коновизи, специально сделанной у начала тропы к его избе, он увидел Варьку, Дарьину кобылу, легко опознаваемую по дамскому седлу. Кроме Дарьи из баб, верхом на лошади во всей общине никто не ездил. Во-первых, сбруя стоила немалых денег, а уж обучение так и вообще в копеечку вылетало. А во-вторых, у женщины и времени-то особо на все эти модные штуки не было. Не по-мужски ж ноги в раскоряку им ездить. Не солидно, как-то засмеют. Кто хотел, те телеги использовали, там-то невелика премудрость была. А вот купчихе по роду деятельности нужно было быть везде и всюду, иначе можно выгоду упустить. Потому и пришлось раскошелиться сперва на седло, а потом и на учителя. Архип помнил, как Матвей, муж ее молодой женяш, из города на месяц учителя специального привозил. Мужик умный был, не просто грелку в постель готовил, а опору и подмогу в любом деле, в том числе и купеческом. И оправдались его вложения сто крат, как Матфея шестого года тати на тракте зарезали, так жена по малолетству наследника ничего не порастратила, а наоборот еще и расширила дело. Дарью Архип увидел испуганно мнущийся около завалинки, и это сразу колдуну не понравилось. Купчиха никогда излишней робостью не отличалась, хотя и без необходимости не лезла в рабочую часть хором, где хранились всякие алхимические да колдовские принадлежности, то в остальной части чувствовала себя полноценной хозяйкой. А когда, увидев своего мужчину, она бегом бросилась к нему по тропе, сердце его вообще пропустило удар. «Что случилось, ладушка моя?» – нахмурился Архип, обнимая дрожащую подругу. Он знал, что купчиха как-то встречалась на дороге с медведем, а потому недоумевал, что же так могло напугать женщину. «Архипушка, там страсть какая-то в светлице завелась!» Она зарылась колдуну в грудь. «Черная, словно грех, дышит, глазами без счета смотрит!» «Страсть?» С недоумением Архип слегка отстранил зазнобу и посмотрел ей в глаза. «Нет, не шутила она». «Подожди-ка здесь». Порывшись в сумке, Архип вынул оттуда серебряный крест, уже не раз сослуживший ему добрую службу, и медленно вступил в избу. В сенях было на первый взгляд спокойно, даже непонятно, что могло так напугать Дарью, женщину, в принципе, неизменительных. А потом он услышал хриплое мерное дыхание, доносящееся из запертой двери в светлицу. Архип приставил ржавый топор, мешавший открыть дверь к косяку, и вошел в жилую часть избы. И тут же в безмолвном ужасе уставился на творящееся там. Стол и большая часть пола в комнате были покрыты черной, колышащейся массой совершенно неописуемо мерзкого вида, напоминавшей непомерно разросшуюся плесень истинно черного цвета. Напоминавши бы, если б не мириады черненьких паучьих глазок, не мигающе смотрящих на вошедшего. «Господи, боже мой, что ж ты за дрянь?» Потрясенно пробормотал обычно не слишком жалующий распятого на кресте Архип и больше по наитию, чем по здравому размышлению, тыкнул сжатым в руке крестом в ближайший отросток. Глазастая плесень, как бы чудовищно неправдоподобно это ни звучало, сделала неуверенную попытку отползти от божьего знака, но двигалась она слишком медленно и неуклюже. При соприкосновении с крестом субстанция, чем бы она ни являлась, начинала корчиться, сжиматься, а после вообще осыпалась черной пылью. Одно радует, христианских символов дрянь все-таки боялась, а значит, бороться с ней можно». Но откуда же она взялась? Еще раз внимательно осмотрев комнату, Архип приметил, что расползлась эта дрянь не совсем равномерно. Около стены, выглядывающей наружу, уже почти до середины окна добралась, а вот с другой, что во двор смотрит, еще и на две трети пол не закрыла. Предположив, что ползет она во все стороны одинаково, колдун без труда определил источник. Им оказался стол, покрытый дрянью гуще всего. Обычный пустой стол, на котором выделялось несколько холмиков. Холмиков? Кружки. Конечно, кружки, в которые он пытался собрать частицу порчи, что могли навести на ту девку, что с отцом приходила. «Господи Иисусе!» В ужасе повторил Архип снова, когда понял, чем на самом деле является эта плесень. Обыкновенная проявленная порча, простейший ритуал, известный самой захудалой деревенской гадалке. Только обычно в итоге получается слегка почерневший яичный желток, а здесь... А потом сердце его камнем рухнуло вниз. Если лишь крошечная частица порчи за 3 дня сумела разрастись на целую комнату, то что же происходит с самой Агнией? Он ведь не поверил, старый дурак, вонючей мазью от них отделался. От ощущения надвигающейся чудовищной опасности Архип заскрипел зубами и пулей вылетел на улицу. «Дарья!» Перепугавшаяся пуще прежнего от его дикого взгляда купчиха замерла, словно кролик перед удавом. «Мне нужна твоя помощь. Я заберу твою лошадь. Надо мне торопиться любой ценой. Ты бегом мчись к старости. Скажи, что на Медовом беда. Пусть соберет мужиков 5-6 покрепче да посмелее, да с пищалями и туда двигает. Потом Григорию мчи, что угодно ему сули. Скажи, что 10 рублей на приход отдам и сам на исповедь приду. Но он должен пойти с этими мужиками. Сам во всем облачении с просфорой и святой водой. Да поторопись, сердце мое, прошу, чую, дурное там деется». Глава 7. До Медового хутора, менее чем в 10 верстах от села, Архип добирался непростительно долго. Более часа. Ехать приходилось в неудобном женском седле, благо хоть раньше сподобился из любопытства взять у Дарьи пару уроков, а то пришлось бы бегать по всему Крапивину в попытках отыскать хоть одну лошадь в середине рабочего дня. А время было дорого. Архип никогда не встречал ничего, даже отдаленно похожего на порчу, поразившую дочь пасечника, и не мог даже вообразить, какие напасти она обрушит на это семейство. А еще у кого могло достать силы и, главное, ненависти, чтобы ее наложить, ведь черная волжба всегда оставляет на творящем ее след, и чем сильнее она, тем опаснее для накладывающего, а такая порча должна всю душу до дна выесть, после нее останется только пустая оболочка. Дурное Архип заметил еще на свороте к дому. Дорога как раз поворачивала через крутой холм, с которого открывался великолепный вид на пойменную долину, лежащую у его подножья. Несмотря на то, что оставалась еще добрая верста, избы и стайки, так же, как и расположенные невдалеке у леса колоды пасеки, огороженные древесным валом, от всяких любителей дармового меда можно было разглядеть во всех подробностях и понять, что они пусты. Ни на дворе, ни по округе, ни даже на лесном лугу не было ни единой души, ни человеческой, ни звериной. Молчала домашняя птица, не лаял дворовый пес, хотя будку его у ворот Архип видел – не паслись на лугу коровы. И это в разгар рабочего дня, когда до заката еще целая куча времени. Заранее, сажени за 100, Архип спрыгнул с лошади, все равно с непривычным седлом не смог бы ни атаковать неизвестную напасть, ни даже управлять лошадью, будет та перед той опасностью струсит и понесет. А упасть с лошади и остаться совершенно беззащитным пред чем-то, чем бы оно ни было, Архип не хотел». «Лучше уж своими ногами. Надежнее». В левой руке колдун сжал крест, в правой снятый с луки седла топор, тот самый, найденный Никифором где-то в лесной чаще. При этой мысли слегка ухмыльнулся превратностям судьбы. Черный колдун бегает по лесам да долам с крестом да ржавым топором в поисках нечисти. Божий воин тоже выискался. К забору Архип крался медленно, словно ночной тать, после каждого шага напрягая слух и щуря глаза до рези в попытках заметить хоть что-нибудь, и каждый раз тщетно. Нет, понятное дело, что округа не вымерла, пели птицы, в траве суетились какие-то мелкие зверьки, у лесной опушки мерно гудели ульи. Но все это были обычные природные звуки, а вот из избы пасечника на мир смотрела только гробовая тишина и полное запустение, словно бы и не жил там никто. Собачья конура у главных ворот во двор встретила колдуна оборванной железной цепью и досками, заляпанными чем-то ржаво-красным. «Лучше знак, который только и можно ожидать», — подумал Архип, медленно приоткрывая калитку. И тут же до глубины своей грешной души об этом пожалел. Во дворе под небольшим навесом дровника лежали два тела. Детские, скорее всего, младшие сыновья пасечника. Первый без головы, а у второго вообще отсутствовала вся левая часть торса выше пояса. При этом, если судить по неровным краям ран, их не отрезали и даже не отрывали, а словно бы откусывали громадной пастью с зубами в палец толщиной. Уже успевши свернуться кровью, из ужасных ран были залиты дрова, и все пространство перед ними да так густо, что казалось тщательно выкрашенным, рачительным и богатым хозяином. Изба хозяина была обычным для этих мест двухэтажным срубом с просторным подклетом для содержания скота. Архип своего хозяйства отродясь не имел, предпочитая за свою помощь брать сразу снедью, а потому обходился без зонова, довольствуясь для сохранения тепла тем, что пол его начинался на третьем венце от земли, пространство, до которой каждую осень перекладывали свежим сухим сеном, но большая часть жителей деревни предпочитала ютиться со своим скотом под одной крышей. Так и теплее всем было, да и в особо кусачие морозы, а зимы в этих краях излишней нежностью не отличались. Возможность справить хозяйство, не выбираясь на улицу, выглядела хорошим решением. Отдельного входа в жилую часть снаружи тоже не имелось, что тоже было делом обычным, а потому до светелки и хозяйских спален надобно было пробираться сквозь стойло для скота, и делать это пришлось чуть ли не по колено в крови. Весь подклет представлял собой подобие пугающих немецких гравюр, некогда видимых Архипом еще в прошлой своей жизни, тех, где изображался ад или, например, нашествие гуннов на Рим. С той только поправкой, что как бы ни был умел мастер, а реальность была в тьму тьмущую раз страшнее. Повсюду валялись тела несчастной скотины, безголовые тушки птиц, овцы с зияющими ранами и отсутствующими конечностями, корову, которой из шеи выдрали огроменный кус мяса, наверное, на полпуда весом. В чудовищной дыре можно было разглядеть обрывки позвонков бедного животного, и все они носили на себе все те же следы чудовищной пасти с огромными клыками. На ступенях крутой лестницы, идущей на второй жилой этаж, Архип увидел кровавые следы. обычных человеческих босых ног, небольшого размера, либо огольца возрастом не старше Дарьиного Мишки, либо девки. Следы вели наверх, туда, где на верхней площадке ничком лежал мужчина. По дюжему сложению Архип узнал Матвея Пасечника. Наклонившись и перевернув тело, что удалось не с первой попытки, поскольку лужа крови под ним уже схватилась, и рваные ошметки рубахи успели основательно присохнуть к строганным доскам, Архип посмотрел в искаженное ужасом и болью лицо. «Эх, Матвей Георгиевич, зря ты на меня понадеялся». Колдун с болью в сердце перевел взгляд на разодранную в клочья грудь Матвея. Выглядела она ужасно. Проломленные внутрь ребра и словно бы выгрызенные внутренности, торчащие во все стороны обломки костей и позвоночника, ошметки мяса. «Не попить тебе уже метку сладкого на свадьбе дочери красавицы». Закрыв мертвецу глаза, Архип поднялся и продолжил поиски. Рядом с мужчиной нашлось еще одно тело, изуродованное настолько, что и не опознать, но поскольку оно принадлежало не девке, было понятно, это жена хозяина. А вот Агнию колдуну найти не удалось. Верхний этаж представлял собой обычный шестистенок с печью в середине и двумя комнатушками позади. В одну из них как раз тащились кровавые следы. С силой толкнув дверь, колдун с топором на изготовку ввалился внутрь. И замер, глядя на несколько бревен, по которым били с такой силой, что вырвали из замков. Внизу, на стороне двора, обращенной к лесу, плетень был вывернут. Убивец, кем бы он ни был, пришел сюда за дочерью хозяина и без сомнения ее забрал. Архип запретил себе даже думать о том, зачем может быть нужна молотка чудовищу, способному походя откусить голову барану. В избе ловить было нечего, и вконец расстроенный Архип вышел наружу. Священник с охотниками еще не явились, и их не было видно на всей дороге вплоть до вершины холма, а потому он решил сходить по следу. Авось что подвернется. На всяческий случай он взял из дома белую тряпицу и оставил углем на двери короткую записку, указывая последующим за ней идти к лесу, а там искать белые вешки. Ежели из деревни придет поп или сам староста, они прочтут, а ежели нет, ну что ж, такова, видимо, судьба его». До леса дойти сложности не представляло, как увидеть тропу, по которой бежал похититель. Судя по всему, размерами он не слишком уступал давешнему верлиоке, а умением двигаться по лесу так сильно уступал, поскольку несся, не разбирая пути, ломая ветви, приминая траву и даже вырывая кустарник. А главное, тонким своим нюхом, натренированный годами занятиями алхимии, без помощи инструментов, Архип уловил едва заметный мерзкий запах. Аромат мази, который он сдуру выдал дочери пасечника, и, оторвав кусок материи, повязав его узлом на ветке, Архип, ведомый виной и злостью ничтоже сумняшися, бросился в погоню. Каждую пару десятков шагов он останавливался, чтобы повязать новый лоскут, тщательно проверяя, чтобы от одного всегда было видно другой. Да, он торопился, но не особо представлял, с чем предстоит столкнуться, не желал лишиться хотя бы даже и призрачной надежды на помощь, и тем не менее двигался Архип быстро. Через сотню или чуть больше шагов в небольшом овражке он обнаружил изуродованную девичью одежду. Даже не будучи следопытом, по разметанным траве и листьям он догадался, что здесь монстр надругался над своей несчастной жертвой, но не бросил убитую и не оставил, а потащил куда-то дальше. Строго говоря, Архип не очень понимал, зачем было нести девку даже сюда. Хотел снасильничать, так почему не отловил одну ее, зачем всю семью убивать? Явно в вопросе была замешана не одна похоть. Месть? Но зачем тогда в лес тащить? Жертва? Несет ее кому-то другому? Тогда почему не донес? Не утерпел? С каждым новым вопросом в голове колдуна все сильнее и сильнее отдавался стук сердца, а руки сжимали рукоять топора все сильнее. Запах мази крепчал с каждой пройденной саженью, и Архип набирал темп. В лихорадочной гонке он уже пропустил несколько вешек и теперь боялся, что помощь потеряется и не сможет его догнать. В какой-то момент он остановился, чтобы передохнуть и все-таки привязать один из последних лоскутов, и он услышал звуки, которые ни с чем не спутаешь. Приглушенные расстоянием, но вполне ясно различимые в лесной тишине, шлепки голой плоти о другую, кряхтения, хрипы и постанывания. Да, такое ни с чем не спутаешь, но при этом было в них что-то мерзкое, что-то противоестественное, что-то совершенно нечеловеческое. Архип припустил вперед и выскочил на большую полянку. Там он увидел одну из самых мерзких картин в своей жизни. Над распластанным среди корней дерева обнаженным, залитым кровью девичьим телом склонился громила, немного уступающий статями тому медведю. Громадина, удовлетворенно ухо и покряхтывая, то и дело заливаясь истеричным смехом, ритмично двигала бедрами меж распластанных ног своей жертвы. Со своей позиции Архип видел только безвольно закинутую на бок голову Агнии, страшно изуродованную и избитую, до спину громадного выродка, странно перекособоченную слева, покрытую мелкой истинно черной шерстью. Архип до сих пор знал несколько боевых чар, но тварь была слишком близко к своей жертве, и потому, недолго думая, он размахнулся и швырнул в нее топор. С громким чавканьем топор почти по самой обух вонзился в спину. Тварь заревела и кубарем скатилась с девки, полностью открывая ее истерзанное тело. От одного только беглого взгляда кровь в жилах колдуна вскипела. Отбросив в сторону крест и сложив пальцы в сложный узор, он с огромным усилием вытолкнул наружу несколько слов, но и жест от длительного отсутствия практики и произношения оставляли желать лучшего, а потом пальцы тут же пронзила резкая боль, а по губам словно треснули яловым сапогом. Но заклинание сработало почти как должно, и колдун, сплевывая кровь и вытирая скрюченными руками опухшие губы, с удовлетворением наблюдал, как нечеловеческий огромный срамной ут бугая исчез в ослепительной вспышке взорвавшейся шаровой молнии. Бессмысленно и по дельному размышлению бесполезно, но гнев требовал выхода. К превеликому сожалению, занявшееся было на его шерсти пламя тут же потухло, но короткого момента было достаточно, чтобы разобрать, что помимо мерзкого темного пуха, больше похожего на плесень, все тело насильника было покрыто мириадами мельчайших черных точек глаз. Казалось, что он целиком состоял из той самой необычной порчи, что поселилась в Архиповом доме. Тварь схватилась огромными ручищами за пах и истошно взвыла, оплакивая потерю своего достоинства. Воспользовавшись моментом, Архип подхватил с земли крест, перевернул его, словно Петров крест, длинной нижней частью вверх и взял за короткую, словно кинжал. В несколько шагов подскочив к бесовскому отродью, он без затей вогнал божий символ тому в разъявленную пасть. Вопль сменился булькающими звуками, и образина неуверенно попятилась. Изо рта ее валил густой темный дым, а глаза, и прежде мутные и белесые, совсем утратили присущую человеку глубину, отныне более напоминая мертвые стеклянные бусины. Но помирать чудовище явно не собиралось, даже наоборот. В какой-то момент здоровяк перестал жалобно подвывать, сжимая руками причинное место. Он выпрямился во весь свой немалый рост, распрямил свои кривые плечи, словно хвастаясь косой в них саженью, а потом разорвался напополам. Вдоль груди от одной подмышки до другой кожа натянулась, сперва пошла трещиной, а потом с мерзким влажным треском расползлась в стороны, разбрызгивая по сторонам черную кровь. Архип ожидал увидеть в чудовищной ране внутренности и осколки ребер, но там оказалась громадная пасть с редкими острыми кривыми зубами. Теперь становилось понятно, как погибли жители хутора. Новоотрощенной пастью чудовище издало негромкое бархатистое рычание и с неописуемой стремительностью ринулось на обидчика, сбивая того с ног и норовя откусить голову. У колдуна не было никакой возможности отреагировать на бросок, увернуться или даже нормально защититься. Единственное, что он мог, это выставить вперед руки со сжатым в них топором, вгоняя древко поперек пасти, не давая ей добраться до собственной плоти. И вот тут от неожиданности Архип чуть было не выронил оружие и не стал жертвой монстра. Философские размышления о причине и способах перемещения топора из загривка монстра в руки оказались не лучшим подспорьем в смертном бою, поэтому усилием воли Архип отбросил их до более спокойного времени. Из пасти отвратительно воняло тухлым мясом и застарелой гнилью. Огромный синюшный язык, вылезший из нее, весь покрытый черной плесенью и какой-то слизью, омерзительно елозил по рукам, плечам, груди и лицу Архипа, покрывая те слоем липкой субстанции, источающей запах тухлых яиц. Желтые зубы пока бессильно скреблись под древку, не оставляя на нем даже следа. Но колдун понимал, что рано или поздно, как бы ни была крепка рукоять этого воистину странного топора, руки его долго вес выродка не выдержат. Поэтому лихорадочно старался найти выход. И делать это следовало как можно быстрее. Пока что Архипа спасало только то, что существо совершенно не использовало руки. Те просто болтались неуправляемыми плетьми. «Господи Иисусе!» – донесся со спины знакомый голос. Архип в этот момент был готов расцеловать надоедливого священника. Он уже собирался воззвать к помощи, но Григорий догадался сам. «Семен, да помогите же ему!» После этого оглушительно грохнул штуцер. Архип почувствовал, как крупнокалиберная, наверняка на медведя пуля, настолько мощно ударила в бок монстра, что сбросила его с колдуна. Едва освободившись, колдун откатился в сторону, уходя с линии огня. И, как оказалось, сделал это совершенно правильно. Тут же, влившись в один дружный залп, рявкнули сразу три ружья. Из шкуры пытающегося подняться с земли чудовища вылетели несколько кусков мяса. Его, уже вполне успешно поднявшегося на ноги, отбросило назад на спину. Архип поднял голову и увидел, как Семен поднимает могучий двуствольный штуцер для второго выстрела. «В ноги, Семен, в ноги бей! Не давай встать!» Охотник коротко кивнул и перевел огромный, словно у пушки, ствол чуть левее вниз. Тварь как раз начала снова подниматься. Архип подивился, как это так ловко у нее получается без ног, и точный выстрел перебил ей голень, почти оторвав ногу, оставив ее болтаться на небольшом куске мяса. И снова ни крика, ни вопля, только хриплое рычание и яростное клацанье челюстей. «Мужики, рубите рогатину, надобно к земле ее прижать будет», – начал распоряжаться Архип. «Григорий, ты тоже столбом не стой, готовь Библию и все, что надо. Тварь надо крестить!» «Что?» – с удивлением уставился на него священник. «А зачем, думаешь, я тебя сюда кликал? Пироги жрать!» – съязвил Архип, не любивший тратить время на ненужные объяснения, когда было дорого каждое мгновение, но все-таки снизошел. «Мяцкая это упырь татарский, ни железа, ни дерева не боится, ничем не убить его, но лишь в некрещенных да богохульцах жить может. Окрести его, грехи его смоются, и он тело оставит, а крестным я стану. Но знаю, что сволочь я и безбожник, и чистоту положенную не блюду, но не на мужиков же сваливать эту тяжесть, нежить проклятую крестить». Резонно заметил он на невысказанное, хотя и очевидно напрашивающееся возражение священника. Тот согласно кивнул и принялся вытаскивать из собственной объемной суммы разные предметы – кадила, мех с водой освященной, крапила. Тем временем упорный Мецкай снова начал подниматься. Нога его, еще недавно совсем почти оторванная, основательно подзатянулась, а кусок мяса, выбранный медвежьей пулей, заменился все той же плесенью. Охотники были заняты спором мастера рогатины, а потому зарядить ружья было некому. Архип тихонько выругался и перехватил поудобнее топор. Подкравшись к неуклюжей лозившей на земле мерзости, руками-то так и не пользовалась, а нога еще не вернула нормальную способность действовать, и, увернувшись от угрожающей клацнувшей пасти, Архип подловил удобный момент и ловко перерубил подраненную ногу, оторвав ее в конец. Этим, как он знал, удастся выиграть немного времени. Ни охотники, ни священник даже не прервали своих занятий, лишь охотничьи топоры застучали с еще большим рвением. Наконец все было готово. Мужики приготовили рогатины и ловко ими прижали тварюгу к земле. Двое держали ноги, двое тушу, один зажал меж развилкой ветвей голову. «Архип, ты же понимаешь, что это крещение не всамделишное?» Тихо проговорил Григорий, склонившись так, чтобы никто посторонний не слышал его слов. «Без исповеди, без окунания в купель, одним обливанием, без желания и раскаяния крестимого». «Скажи мне, Григорий, а что из этого ты спрашиваешь у младенцев?» – хмыкнул Архип. Да и уродивых крестят, насколько я знаю, из милости. Так что нам ничего не остается, кроме как уповать на волю Господа и его доброту. Простит он дурака, что в Мицкае заперт, спасется куча людей. Не простит? Ну, не простит, тогда и думать будем». Безмятежно пожал он плечами. «Дурака?» – удивленно переспросил поп. «Да, дружище мой, Мицкая он от большого обмана на свет вылазит, но о том после, сперва надобно утихомирить сатанинское отродье». «Символ веры-то хоть знаешь, нехристь?» – сдался священник. «А то, да получше тебя небось, уж ни одну епитимью-то на меня накладывали, и все то отче наш читать, то символ веры, да хоть чего бы изобрели нового». Священник только хмыкнул, и двое подошли к прижатому к земле чудовищу. Архип наклонился и вытащил из человеческого рта нечисти свой уже основательно оплавившийся крест и передал его Григорию. Какое же крещение без креста? И подарить этот крест должен никто иной, как крестный отец, какую роль на себя Архип и взял. Да, судьба однозначно имеет неплохое чувство юмора. Священник сверился с небольшой книжкой, скорее всего, святцы смотрел имени вместилища Мицкая, они не знали, а потому придется нарекать самим. «Господу помолимся», – начал священник, и его помощники эхом отозвались. «Господи, помилуй». Странно было это слушать от людей, что острыми палками прижимали к груди чудовищно искаженного монстра. «Господи, Боже наш, Тебе молимся и Тебе просим, да пребудет свет лица Твоего на челе Рабасием, Рекомом и Гнатом». С этими словами поп бесстрашно коснулся лба крестимого и к великой чести его не отдернул, когда тот, извернувшись, клацнул своей огромной пастью в паре пядей от его руки. Архип с невольным уважением приподнял брови. «Отрекаешься ли ты от сатаны, от всех дел его и всех агел его, от всего служения его и всей гордыни его?» – спросил священник крестимого, но ответ надлежало давать Архипу, и он, повернувшись лицом к заходящему солнцу, ни секунды не колеблясь, ответил: «Отрицаюсь». «Отрицаешься ли ты от сатаны, от всех дел его и всех агел его, и всего служения его и всей гордыни его?» – спросил священник второй раз. «Отрицаюсь», ответил Архип за Игната второй раз и услышал за спиной болезненное шипение. «Отрицаешься ли ты от сатаны и всех дел его, и всех ангел его, и всего служения его, и всей гордыни его?» Третий раз спросил священник, как следовало делать по правилам, но отчего-то Архипу почудилось, что в этот раз вопрос относится к нему лично. «Отрицаюсь». Он колебался лишь одно мгновение. Шипение за спиной усилилось, послышались удивленные возгласы охотников. «И дуни, и плюни на него!» Архип в сердцах плюнул под ноги и обратился спиной к закату, и чуть было сам не застыл с отвисшей челюстью. Тварь, придавленная рогатинами, уменьшилась вдвое. Огромная пасть на груди закрылась, теперь напоминая лишь уродливый шрам, а черная плесень отвалилась с кожи кусками. «Веруешь ли ты Иисусу Христу?» — требовательно спросил поп, возвращая колдуна к реальности. «Верую, яко царю и Богу», – ответил Архип и уже без напоминания затянул символ веры. Сам он уже и не помнил, когда последний раз молился, не просто механически произносил слова. Он не шутил, когда говорил про епитимьи, их он читал с завидным постоянством, а вот так, по-настоящему, от сердца, ведь сейчас ему действительно не на кого было уповать, кроме как на Господа. Его колдовских сил и умений было недостаточно, чтобы справиться с Мицкаем, а всего остального тот, в отличие от того же Верлиоки, который все-таки тварь от этого мира и вполне смертна, вообще не боится даже хладного железа. «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века, аминь», – закончил он. Мицкай уже не шевелился, теперь он лежал побледневший, сдувшийся, словно пузырь, и только лишь тяжело и хрипло дышал. Глаза его снова ожили и стали напоминать человеческие. Они загнанно смотрели на окружающих. «Крещается раб Божий Игнат во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь». И окропил Мицкая святой водой. Того выгнало дугой, а черная пыль, которая стала покрывавшая его кожу порча, разлетелась по сторонам. «Крещается раб Божий Игнат во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь», – повторил священник, и темная кожа начала слезать с парня, обнажая под ним смуглое юношеское тело. «Крещается раб Божий Игнат во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь». Таинство крещения окончилось, и перед мужиками в центре круга из порчи, грязи и крови лежал страшно израненный молодой цыганенок.